Эх, Россия, Россия! Пароход из Москвы опаздывал. Паромщики разожгли на мокром берегу костер. В осеннем дне зашумел огонь. Над окой потянуло легким дымком. Приокские луга стояли в росе дождя, съеденные ненастьем. Бурые листья падали со старой ветлы у пристани. Глан предложил пойти дожидаться в чайную. Нелидова и Батурин согласились. Они пошли через рыжие пески в верхний Белоомут. С черных веток ветер стряхивал отстоявшиеся капли. За чистыми окошками краснела герань. Казалось, воздух был пропитан назойливым сладким запахом ее листьев. В трех верстах от Белоомута, в сельце и в Няге, жила нянька Нелидовой, бабка Анисья. Муж ее, огородник, все время пропадал по ярмаркам. Новый дом со светлой горницей весь год стоял пустой. Старуха жила на черной половине. Теперь в горнице поселились Нелидова, Батурин и Глан. Глан бывал в горнице только днем, ночевал он на сеновале. Батурин спал в клетушке около горницы. Из окна была видна ока, а по ночам редкие береговые огни. Приехали они сюда на неделю, но жили уже две, ждали Берга. В чайной на втором этаже на закоптелых стенах были наклеены портреты вождей Ленина, Калинина. За узкими окнами стучали о стену худые березы, накрапывал дождь. Среди площади чернили дощатые ларьки, место густо унавоженных и сытых базаров. «Эх, Россия, Россия!» — промолвил Глан и задумался, глядя, как по верхушкам берез дует мокрый ветер. Поздняя осень здесь, в Рязанской губернии, была холодна. Бодрили рассветы, съедавшие листву крепкой росой. Глан любил ходить за покупками из Ивнягов в Белоомут через березовый лес. Идти и слушать, как шелестит дождь, насвистывать, смотреть на туман над окой. Вода в реке была железного цвета. Отогревшись в чайной, среди пары белых фарфоровых чайников, Глан возвращался всегда в сумерки. Дни стояли короткие, похожие на серые и медленные проблески. Волчья тишина залегала в полях. С востока ползла густая и дикая ночь. Ночь смутного времени, веков Ивана Грозного, косматая, ветреная, сдувавшая на бок рыжие бороды паромщиков. На пароме пахло прелой лошадиной шерстью и рыбой. Фонарь на шесте был беспомощен. При взгляде на него казалось, что никакой Москвы нет. Нет ни электричества, ни железных дорог, ни книг, ни театров. А есть только этот хриплый собачий лай, храп лошаденок, ослизлые телеги, хлюпанье воды в сапогах, да вот эти, прибитые к земле, придавленные ночью, и Ивняги, Белоомуты, ловцы и борки. Жестяные лампочки за потными окнами вызывали мысль о тепле, заброшенности и желании спать, спать до рассвета, когда моргающий денек прогонит ночную непролазную тоску. «Чудно! Чудно!» — пробормотал Глан и закурил. Батурин спросил: «Вам здесь не нравится?» «В том-то и дело, что нравится. Неожиданно все очень. Вчера на оке встретил шлюпку. Идет под парусами к Москве. На шлюпке матросы-каспийцы. Шлюпка пристала у парома, матросы вышли, все молодежь, комсомольцы. Оказывается, это переход из Баку в Москву. Я с ними чай пил, познакомился. Один из них, рулевой Мартынов, он плавал на Воровском из Архангельска во Владивосток, видел Сунь Яцена, много о нем рассказывал. Вспомнили с ним Шанхай. Чудно. Пастушонок Федька влез в наш разговор. У меня, говорит, дядька был командующим Красной армией на Дальнем Востоке. Во! Рабочий, говорит, с Коломенского завода видал? Вот в энтом, говорит, месте он прошлый год рыбу удил, приезжал на побывку. А старик Семен мне все уши прожужжал про Малявина. Вот, который, говорит, обижаются на мужичков, дикий, мол, народ. Бессознательный, матерщинники, неверно, брехня. Ты слушай, тут вот недалече усадьба художника нашего Малявина, что с ей было. Как дали свободу, все усадьбы полили, а в его усадьбе даже наоборот, мужички охранение поставили. Я сам в нем стоял для охраны картин, чтоб ни-ни. Мы тоже не лыком сметаны, кое-чего и мы понимаем. Ты не гляди, что я серый. Серость-то моя не больно простая. На днях встретил огородника Гришина. Болтали о сём, о том, больше насчет ярмарок, где лучше, в Егоревске, в Коломне или Зарайске. А потом оказалось, что у этого огородника племянница скульпторша Голубкина, ученица Родена. Вот и разберись, матерщина. Женщины прекраснее нее, которых я не встречал. Болото, и среди болот в дрянной церковке икона, может быть, Рублева. Не знаю, таких красок и мастерства нет и на Западе. Черт знает что. Паромщик Сидор молчал-молчал, а вчера проговорился. Он в 1905 году был комиссаром Галутвинской республики, Гершуни знал. Историю его расскажет лучше, чем мы с вами. Идет вот такой мужичонка, порты подтягивает, смотришь на него и дрожишь. Может быть, в душе-то он, Толстой или Горький? Прекрасная страна, а сила в ней рыжая, тугая, налита на ей, как вот зимние яблоки, румянец в щеки так и прет. Саки глухо затрубил пароход. Пошли не спеша на пристань. Пароход трубил за разрушенными шлюзами в верстах в пяти. У пристани сбились телеги. Лошаденки, засунув морды по уши в полотняные торбы, жевали овес. Подводчики похаживали около, вздыхали, ругались о каких-то кровяных сазанах. Вода на реке морщилась от дождя. Пароход с непонятным названием «Саратовский руб-вод» долго и бестолково шлепал колесами, навалился на пристань, пахнул теплом и паром. Берг махал с палубы кепкой, сгорбленной, с поднятым воротником, он показался Нелидовой родным и печальным. «Как чудесно!» — сказал Берг, возбужденно здороваясь со всеми. «Как хорошо на реке! Я отдохнул на 2 года вперед!» Во Внеге пошли пешком. От голых кустов с красной глинцевитой корой пахло терпко и славно. Над лесом небо прояснилось, бледное солнце пролилось на серые колокольни белого омута. Рыхлый песок был напитан влагой. Берг шел и оттискивал глубокие следы. Они наливались водой, такой чистой, что ее хотелось выпить. Встретились подводы. Огородники везли в Зарайск яблоки. После подвод остался крепкий запах яблок и махорки. «Как хорошо, что вы приехали сюда отдыхать!» Берг улыбнулся. «Вот где все можно продумать. Теперь слушайте новости». Дневник капитан уже сдал. «Инженер потрясен, он даже заболел от этого. Наташа ждет вас». Капитан нашел комнату в Петровском парке и перевез туда Миссури и все свое барахло. На днях он получает пароход. Где? Не знаю, еще неизвестно. Берг помолчал. Вы читаете газеты? Редко. Глан заинтересовался. А что? Да, Берг замялся. Зачастил дождь, и они пошли быстрее. Нелидова шла легко, перепрыгивая через лужи. Да, есть крупная новость. Дело в том, что... Пирисон, Нелидова шла, не подымая голову, казалось, она тщательно рассматривает дорогу. Пирисона расстреляли, сказал Берг, остановился и закурил. Они стояли на берегу Оки у красного перевального столба. Река мыла глинистый берег. Он оказался шпионом, добавил Берг и посмотрел на Нелидову. В напряженных глазах ее был холод. Брезгливая морщинка легла около губ. Глан и Батурин молчали. «Расстрелян также и тот, китаец». Берг поднял с земли бурый стебель щавеля и внимательно его рассматривал. «Где?» — спросил Глан. «В Тифлисе». «Пойдемте, вы промокнете». Нелидова пошла вперед по береговой тропе. В горнице бабка Анисья собрала чай. Нелидова накинула легкий серый плащ, ей было холодно. Она изредка проводила рукой по волосам, потом взглянула на Берга и сказала, болезненно улыбаясь, «Милый, милый Берг, вы боялись, что мне будет трудно узнать об этом. Все это прошлое, такое же скверное, как и у вас. Я совсем не та, что была в Керчи и в Москве. Эти места меня успокоили. Здесь все как нарочно устроено, чтобы оставить человека наедине с собой». Батурин заметил совсем новые ее глаза. Один лишь раз они были такими, в Батуми, когда курдянка гадала у Зарембы, и куплетист спел песенку о тетрадке в 101 листок. Вечером Берг читал свой новый роман. Движение сюжета произвело на Батурина впечатление медленного вихря. В простом повествовании Батурин улавливал контуры истории, прекрасной, как все пережитое им недавно, и вместе с тем далекой, как голоса во сне. Он понял, что ночь, рязанская осень, дожди — все это хорошо, нужно, что жизнь переливается в новые формы. На следующий день Берг подбил Батурина пойти купаться. Батурин взглянул за окно и поежился, а таки шел пар. Купались они около разрушенного шлюза. В голых кустах пищали и прыгали озявшие крошечные птицы. Небо почернело, того и гляди, пойдет снег. Батурин стремительно разделся и прыгнул в воду. У него перехватило дыхание, показалось, что он прыгнул в талый снег. Он поплыл к берегу, вскрикнул и выскочил. Растираясь мохнатым полотенцем, он понюхал свои руки. От них шел запах опавших листьев ноябрьского дня. Он оделся, поднял воротник пальто, кепку он оставил дома. Волосы были холодные, и по ним было приятно проводить рукой. Берг одевался не спеша. Купанье в этот хмурый ледяной день доставляло ему глубокое наслаждение. Он поглядел на Батурина и удовлетворенно ухмыльнулся. «Вы помолодели на 10 лет», — сказал он, танцуя на одной ноге и безуспешно стараясь попасть в другой в штанину. «У вас даже появился румянец. Вы ленивы и нелюбопытны. До сих пор не могли раскачаться. Купайтесь каждый день и пишите. 2 лучших занятия в мире. Я пишу. Прочтете? Да вот только кончу. Благодарите Пирисона. Если бы не эти поиски, вы закисли бы в своем скептицизме. Очень стало жить широко, молодо. Вот кончу роман, поеду в Одессу, там у меня есть одно дело. Зимой в Одессе Норд выдувает из головы все лишнее и оставляет только самое необходимое. Отсюда свежесть. Пойду пешком в Люстдорф, мимо заколоченных дач. Пустыня, ветер, море ревет, красота. Едемте. Есть такие старички-философы, мудрые старички. С ними поговоришь — все просто, все хорошо. Так и одесская зима. Ходишь по пустым улицам и беседуешь с Анатолием Францем. «В Одессу я не поеду», — ответил Батурин. «У меня есть дело почище. Какое?» «Пойду в люди». Обратно шли по тропе через заросли голых кустов. Ветер нес последние листья. Вышли в луга и увидели Нелидову. Она быстро шла к ним навстречу. Ветер обтягивал ее серый плащ. Румяное от холода лицо было очень тонко, темные глаза смеялись. Она взяла Батурина под руку и сказала протяжно. «Разве можно кидаться в ледяную воду? Эти берговские выдумки не доведут до добра». Берг подставил ей щеку. «Потрогайте, горячее». Нелидова неожиданно притянула Берга и поцеловала. «Берг, какой вы смешной!» Берг покраснел. Шли домой долго. Пошли кружным путем в обход озера. К щеке Нелидовой, около косо срезанных блестящих волос, прилип сырой лимонный лист вербы. Желтизна его была припудрена серебряной мельчайшей росой. Около озера Берг остановился закурить и отстал. Маленькие волны плескались о низкий берег. Нелидова крепко сжала руку Батурина, заглянула в лицо. В глазах ее был глубокий, нестерпимый блеск и быстро сказала: «Теперь-то вы поняли, почему я не могу бросить вас?» Это началось у меня еще там, в Керчи, когда я потеряла браслет. Батурин осторожно снял с ее щеки тонкий лист вербы. Мне надо было сказать вам это первому. Я, как всегда, опоздал. Берг нарочно шел сзади и хрипло пел. «Прочь, тоска, уймись, кручинушка, аль тебя и водкой не зальешь». В воздухе лениво кружился первый сухой снег. Пока они дошли до дому, земля побелела, и над снегом загорелся румяный рязанский закат.